Кобылин начал двигаться, прежде чем погасло искусственное солнце в его руках. Ожогов он не чувствовал и глаз не открывал. Бессмысленно. Он успел сомкнуть веки, но адская ослепительная смесь из фосфора, магния и черт знает из чего полыхнула так ярко, что перед охотником все равно плавали зеленые пятна. Оставалось надеяться, что остальным пришлось еще хуже. Шагнув вправо, Алексей наткнулся на тролля, размахивающего руками. Легким движением скользнул под правую, вышел за спину и запрыгнул на широкие плечи. Загремели первые выстрелы, но полуослепшие стрелки, судя по реву, попали пока только в тролля. Из рукава в ладонь кобылину выпал пластиковый трехгранный штырь, напоминающий напильник. Тонкий, острый и невероятно крепкий. Он был прочнее иного кинжала. Алексей успел вколотить его, как гвоздь, точно в маковку тролля. Одним рассчитанным движением всадил орудие в мягкую часть черепа, пробив ее и погрузив пластиковое острие прямо в мозг. В следующий миг на него налетело что-то легкое с острыми когтями и сорвало охотника с еще стоявшего на ногах, но уже мертвого тролля. Кобылин упал на пол, сверху навалилось мягкое тело упыря, и охотник хлопнул себя по груди. Пыль из спрятанных тонких пакетов рванулась из рукавов и отворотов пиджака, окутав охотника удушливым облаком из серебра, чеснока и химреактивов. Старое испытанное средство в мгновение ока превратило горло и легкие нагнувшегося над жертвой упыря в плавящийся кислотный котел. Тот отпрянул, гулко подвывая, как водопроводный кран. Охотник отпихнул вампира ногой и покатился в сторону под грохот новых выстрелов. Он даже успел подняться на ноги, когда второй тролль всей огромной пятерней цапнул его за плечо. Кобылин вывернулся, оставив хлипкий рукав в пальцах монстра, и качнулся в сторону, прячась от выстрелов за его огромным телом. Схватившись за пояс, Кобылин сделал сальто назад, прокатился по полу и рванулся к столу, за которым сидел убийца с ледяными глазами. Тролль ринулся следом. Стрелки, закрывавшие спинами стол, подались назад, увеличивая дистанцию между собой и целью. Оба успели выстрелить, но пули лишь отрикошетили от пола. Перед глазами стрелков еще плавали мутные пятна после вспышки, и они не смогли оценить скорость движения мишени. Кобылин кувыркнулся вперед, тут же уперся в пол и рванул в обратном направлении прочь от стола. Он проскользнул между ног у тролля, получившего еще пару пуль от спохватившихся стрелков, прыгнул с пола вперед. Влетел в стоящего на коленях и кашляющего слизью вампира, прикрылся им от выстрелов задних стрелков. Они сделали одну предсказуемую ошибку. Когда Кобылин рванулся к столу, они пошли следом, соблюдая дистанцию, и теперь, когда направление атаки поменялось, оказались слишком близко к цели. Распрямившись, Кобылин швырнул легкое тело упыря в ближайшего стрелка, а потом прибыл следом и сам. Убийца, удачно разминувшийся с телом вампира, оказался в объятиях Кобылина. Охотник всадил пластиковый шип из второго рукава ему в шею и прижался к содрогающемуся в судорогах телу, не давая выстрелить в упор. Крутнулся на месте, как в танце, таща за собой бьющегося и истекающего кровью партнера, прикрылся им от выстрела второго стрелка и, продолжая движение, взмахнул рукой. Длинный пояс с тяжелой литой пряжкой обвился вокруг лодыжки охранника, и когда охотник дернул его, человек повалился на спину. Он успел выстрелить, пока падал, и еще раз, когда уже лежал на спине. Обе пули получил его умирающий напарник, которым Кобылин прикрывался как щитом. В долю секунды Алексей выдрал из пальцев своей обмякшей жертвы пистолет, ткнул его тело под ноги подступающему троллю и резко присел. Первую пулю он всадил в лежащего на спине киллера, прямо в черную маску, закрывающую лицо. Под звонкое цоканье пуль, выпущенных стрелками от стола, он откатился назад и, оставаясь лежать, выстрелил вверх, в тролля. Охотник выстрелил два раза, в правую глазницу и в левую. С такого расстояния промахнуться было невозможно. Пистолет не подвел. Как и предполагал Алексей, калибр для него припасли серьезный. Монстр, поймавший спиной уже десяток пуль от стрелков, целивших в Кобылина, с ревом повалился вперед, как подрубленное дерево. Кобылин скользнул вперед и прижался к содрогающемуся телу. Умирающий тролль попытался навалиться на него, придавить к полу, но тем только помог. Алексей укрылся под ним и, чувствуя, как Монс вздрагивает от удара пуль, просунул руку с пистолетом между рукой и телом тролля. Тот ворочался, рычал, и Алексей, ерзавший под ним и старавшийся не обращать внимания на огромную лапу, вцепившуюся в горло, потратил целых 5 секунд на то, чтобы прицелиться. Первому киллеру хватило одной пули. Она пробила лоб, и тело в черном комбезе откинулось на спину, чуть не своротив железный стол. Второй из-за возни с троллем первую пулю получил в грудь, прикрытую бронежилетом, вторую в плечо, и только третья пробила ему горло. Стрелок упал на колени, заливая кровью блестящий пол, успел выстрелить еще раз. Пуля звонко расплющилась об огромную дверь, закрывающую вход, оставив на ней еще одно темное пятно. Потом убийца дрогнул, расслабился и ткнулся лицом в пол. На миг наступила тишина, прерываемая только сдавленными хрипами вампира, пытавшегося восстановить свои расплавленные внутренности. Кобылин заглянул в пустые глазницы навалившегося на него тролля, отлепил его скрюченные пальцы от своего горла и с трудом отпихнул тяжелую тушу. Медленно, косясь на сидящего за столом человека, поднялся на ноги. Держа пистолет в опущенной руке, мягко по-кошачьи подошел к вампиру, царапающему длинными когтями железный пол. Сунул руку в карман, достал сорванную с ремня вторую часть пряжки, серебряный отточенный ромб, усыпанный ядовитой пылью, и быстрым движением воткнул его в горло упыря. Тот засучил ногами и принялся кататься по полу, шипя, как таблетка растворяющегося аспирина. Выпрямившись, Кобылин сделал пару шагов вперед и остановился точно в центре зала, напротив стола, за которым все так же спокойно сидел человек с глазами убийцы. Идеальный костюм, расслабленная поза, невозмутимый взгляд. Казалось, все произошедшее в зале никак его не касалось. Алексей опустил взгляд. От пиджака остались лохмотья, залитые красной и черной кровью. Левого рукава вовсе нет. Белые брюки разошлись по швам, болтаются, как матросские клёши, и все в черных брызгах. Стрелки оказались лучше, чем он думал. В груди 2 темные дырочки, еще одна в плече посреди уцелевшего рукава, и еще в правом бедре. Все с траурными каемками, словно кровь только выступила из тела, но тут же передумала течь. Криво улыбаясь, Кобылин поднял взгляд на невозмутимого убийцу. Тот ответил спокойным взглядом, и внутри охотника волной разлилась ослепляющая ярость. Он получил ранение, но это было сейчас неважно. Тело пострадало, но все еще пригодно для сражения, это главное. Ведь он, наконец, получил то, чего желал. И наплевать на то, что завывает в голове, пытаясь напомнить о каких-то других делах. Нет, это все глупости. Это все потом. Он охотник. А перед ним самое важное и самое опасное на свете — дичь. Ты же охотник, правда? Ты должен охотиться. Вперед, продолжай. Убей эту тварь. Кобылин медленно поднял руку с пистолетом и выстрелил. Человек за столом дрогнул от удара, чуть отклонился назад. На его белоснежной рубашке появилось черное пятно, но и только, словно никакой крови и вовсе в его теле не было. Все еще, криво улыбаясь, Алексей демонстративно отвел руку с пистолетом в сторону и разжал пальцы. Оружие с грохотом запрыгало по железному полу, отскочило в сторону и замерло, ткнувшись в бок хрипящего вампира. Человек в строгом костюме, не отводя взгляда от охотника, медленно поднялся из-за стола. Оглянулся на тела, лежащие на полу, и взмахнул руками. Огромный железный стол, крутясь как щепка, отлетел в сторону, а убийца с ледяными глазами, словно пушечное ядро, рванулся к охотнику. Кобылин распрямился, как пружина, и прыгнул.